Антидемон. Книга 18. Глава 1. Эйсон, столица Аргента. Что конкретно случилось? Спросил я, подскакивая с кровати. Хоть меня и внезапно разбудили, я был полностью готов действовать. Черт с ней, с одеждой, но сумку со всем необходимым и эспандер я уже подхватил. Пожалуй, и не выжил бы на войне, не выработай достаточно быстро эту привычку. Нападение демонической армии на лагерь, не тот случай, когда можно долго прочухиваться ото сна. Успел добежать до открытого архимагами портала и прыгнуть в него, будешь жить. Не успел, будешь убит или попадешь в плен, из которого, будучи молодым и поэтому особенно вкусным с точки зрения высших демонов, быстренько попадешь к ним на стол. Нашествие монстров на столицу. Сильных монстров. Возбужденно выпалила Джоан. Отец сообщил. Велел не высовываться из-под защиты магического барьера и опасаться тварей, что могут проникнуть под него из-под земли. В городе уже сотни убитых. Это не может быть твари с темного пятна. Я бросил сумку и эспандер на кровати и начал торопливо одеваться. По крайней мере, ничего настолько срочного, чтобы бегать по городу в нижнем белье. Нет, точно, твари множество, и они самые разнообразные. Десятки видов. Из темного пятна никогда не приходило больше одного монстра. И это верно. Те монстры, что вырываются из темного пятна, не терпит конкуренции. Это всегда очень могучие одиночки. Но что же тогда произошло? Очень редко бывает, когда внезапно в городе или около него откроется спонтанный портал, и из него полезут монстры или разумные расы, орки, гномы, эльфы или другие нелюди. Но обычно это монстры одного вида или максимум двух-трех. На моей памяти подобные вторжения множества разных видов монстров были только в одном случае, когда высшие демоны, незадолго до войны, подкидывали опасных монстров в города, чтобы впоследствии обвинить в их появлении тех магов, что не имели своего Маркана и сохранили свою свободу воли, арестовав их и казнив под радостные крики толпы. Но к чему им делать это сейчас? В данный момент до войны еще очень много времени, они сами понятия не имеют, кто из магов заведет к тому времени питомца и подпадет под их влияние, а кто, нет, и должен быть уничтожен. Что же такое творится? И тут перед глазами всплыло довольное лицо Мартона, сообщавшего о том, что король разнес по кирпичику 5 отделений секты новых практиков. Скорее всего, это сектанты. Мартон сообщил мне, что штурмовым отрядом короля удалось разнести под утро 5 отделений секты новые практики. Похоже, то, что творится, это их способ сказать, что они недовольны. «Ага», сказала Джоан и тут же замерла. «Погоди минутку». Принимает коммуникационный портал, догадался я, увидев характерное сияние около лица. Что, папа, секта? Ага, Эйсон тоже так думает. Откуда он знает? Так Мартон рассказал. Да, они сблизились с наследным принцем, тот теперь очень ценит Эйсона. Хоть что-то хорошее от этой миссии в Бильбе. Ага, спасибо, я никуда из-за барьера выходить не буду. Закончив разговор, Джоан повернулась ко мне. Ну, ты сам все слышал. Папа доволен, что вы так сдружились с Мартоном. Просил никуда не уходить из-под барьера и держаться около Сиднеша и Юрака. Сказал, что вылезли твари высшего уровня, некоторые невидимые. Ну да, мы таким не противники еще, с сожалением сказал я, хотя при поддержке Сиднеша и Юрака и могли бы дать им достойный бой. Согласна, только они работают на папу, а не на нас, и вряд ли он разрешит им вытащить нас в город на охоту на высших монстров. Да понимаю. Ладно, но мне точно придется на некоторое время отлучиться. Эйсон, с чего вдруг? Всплеснула руками Джоан. Джерил, извиняющимся жестом развел я руками, сколько я ему не говорил, он так и не обзавелся магическим барьером вокруг его дома, а у меня есть запасной усадебный артефакт, с которым не так давно расстался тот самый клан, что начал заигрывать с сектантами. Надо отнести его Джерилу и установить его у него. А если с ним связаться по коммуникационному порталу, а потом Сиднеш откроет ему портал, чтобы он к нам перебрался, этот Джерил-то, чтобы он бросил свою лабораторию, все свои недоделанные артефакты на разграбление монстрам или грабителям, что обязательно воспользуются хаосом. Ну да, поджала губы скептически Джоан. Что прав, то прав, он скорее предпочтет там погибнуть вместе с ними. Для высшего монстра архимаг-артефактор, так, легкая закуска, вздохнул я. Хоть у него там куча боевых артефактов, так ими же еще нужно уметь пользоваться. Сильно сомневаюсь, что он был на портальной охоте за последние 10 лет хоть один раз, а потерять Джерила мы никак не можем. Это будет огромный удар по нашему клану, не говоря уже о том, что я лично считаю его своим другом. Значит, нужно попасть к нему, установить усадебные артефакты и вернуться, признав, что я прав, начал размышлять Джоэн. Ну так давай попросим Сиднеша или Юрака открыть портал прямо туда и через несколько минут обратно. Джерил слишком ценен для нас, чтобы выдавать наши с ним тесные отношения даже Сиднешу или Юраку, покачал я головой, мы же не знаем, на кого будут работать Сиднеш или Юрак после нас. Вполне может быть, что на наших врагов. Тоже верно, начала Джоэн нервно ходить по спальне, но можно же открыть портал в паре сотен метров от его дома, так они не поймут, куда ты потом направишься. Лучше даже 300, сказал я, там как раз есть хороший пустырь неподалеку. Радовало, что сама Джоэн со мной не просилась, понимала, что Сиднеш и Юрак в этом случае просто не откроют портал, а тут же свяжутся с ее отцом, и после этого мне придется отправляться к Джерилу уже не порталом, а самостоятельно, что намного более рискованно, как и возвращаться. А вот одного меня грандмаги будут готовы отправить куда мне нужно. Несмотря на то, что спустя пару минут после нашего разговора с Джоэн уже всем стало ясно, что в городе происходят странные вещи. Земля стала содрогаться, как при землетрясении, хотя землетрясений в нашем районе отродясь не было. Люди массово стали выбираться на крыши, и вид на окрестности к тому времени уже успел несколько измениться. В километре от нас, в частности, исчезла одна из ярко-красных крыш жилого здания. Так что, когда я достал из тайника нужные усадебные артефакты и направился к открытому Сиднешем порталу, сразу человек 5 попросились пойти со мной, от братьев Ихастера Дерли и Хусина. Решили, что нужно идти со мной, чтобы меня защищать. Всем ответил отказом, хоть и знал, что обидится, но все же не та ситуация, когда стоит рисковать членами клана. Здесь-то я уверен в их безопасности, наш клановый магический барьер, да еще более мощной академии дерзких, да 2 грандмага, вполне достаточно для безопасности, если налетит какой-нибудь сильный монстр даже высшей категории. Вот если 2 или 3, но в такую ситуацию я не верил, не любит высшие монстры совместные атаки. Разве что совсем не повезет и на академию наткнется стая. Стая высших монстров, да, может создать проблемы и для королевского дворца. Сиднеш только с удивлением спросил меня, точно ли я хочу уходить сейчас в незащищенный город из-под надежной защиты и стоит ли это того, ответил, что стоит. Больше он вопросов не задавал, просто покачал головой и открыл портал. Выйдя из портала, я осмотрелся. Сразу же, не увидев никого поблизости, принялся перемещаться бросками эспандера в сторону дома артефактора. На открытые порталы монстры реагируют с очень большим интересом, так что нужно поскорее убраться отсюда. Ну а что использую эспандер, так на лице маска, и плевать, что светло. После того, как разберутся с монстрами, у горожан будут истории поинтереснее, чем то появляющийся в воздухе, то пропадающий мужик. Про скрыт все слышали, решат, что это он и есть. А мне в любом случае не стоит торчать на одном месте больше нескольких секунд. Многие высшие монстры прекрасно маскируются. Атаковать могут в любой момент, если появиться в поле зрения такой вот твари. И чтобы меня еще спасли мои защитные артефакты. Кто его знает, какие именно порталы открыли возле города сектанты. Последний бросок совершил в небольшой сад у дома Джерила и вскоре уже стоял на пороге его двери. В районе пока что разрушений не было, но стояла противоестественная тишина. Видимо, информация про монстров в городе уже распространилась, а на это реагируют совсем не так, чем когда кричат «пожар». Вот тогда все бегают и орут, а узнав про монстров, все прячутся и ведут себя тихо. Хоть и редко такое происходит, но история о разрушенных городах после прорыва монстра из темного пятна полна, и сказками их никто не считает. Барабанить рукой в дверь с криком «это Эйсон» не стал, не стоит приманивать громкими звуками монстров. Замок у архимага был паршивый, я давно ему говорил об этом, так что просто тихонько открыл его отмычками и скользнул внутрь, и уже внутри негромко позвал «мастер, здесь Эйсон, мастер», а то еще решит, что какой-то монстр или грабитель проник внутрь и вдарит по мне. Сначала наткнулся на слугу, и уже он привел меня к Джерилу, наплевав на то, что в дом меня не впускал. Знал прекрасно, что у нас с архимагом очень хорошие отношения, да и был перепуган известием про монстров. А когда люди, не имеющие своей магии, да и в целом не бойцы, опасаются монстров, первое желание у них – видеть рядом побольше магов, способных их защитить. Рассказал мне торопливо, что полчаса назад по всему району пробежали стражники с предупреждением, что монстры проникли в город, велев сидеть тихо. Джерил, как обычно, над чем-то корпел в своей лаборатории, наплевав на нешуточную угрозу. Ну кто бы сомневался. Мастер, доброе утро. Хотел пригласить вас в свой клан, под защиту двух магических барьеров. Ну и у нас там еще два боевых грандмага. Ну, утро не совсем и доброе, и я удивлен, что ты здесь. Мог и коммуникационным порталом воспользоваться, нечего было так рисковать, ответил мне Джерил, не отвлекаясь от работы, но по лицу я понял, что он рад меня видеть. Если бы думал, что вы согласитесь, воспользовался бы. Ну так я и так не соглашусь, что вообще тогда пришел. Не брошу я свою лабораторию, разграбит ее. Вздохнув, я сказал, ну вот потому и лично пришел. У меня тут усадебный артефакт завалялся лишний, вполне себе неплохой. Давайте его установим. В этом нет нужды, покачал архимаг головой, минут пять еще, и я смастерю себе свой собственный. Он у меня почти собран был, просто не нашел еще кому продать, вот и не завершал. Так что зря ты так рисковал. Вот оно как. Ну, если бы знать заранее, не стал его отвлекать болтовней, пусть уж доделает артефакт без помех. Изделие сложное. Ну не пять минут старику понадобилось, но через 10 артефакт он приготовил, а затем сразу включил и принялся настраивать. С другой стороны, хорошо, что ты здесь, сразу и настрою артефакт на тебя, чтобы пропускал беспрепятственно, сказал Джерил, продолжая хлопотать. Не стал ему напоминать, что мне не проблема преодолеть этот барьер, не до таких мелочей сейчас, но вы же понимаете, что по-настоящему сильного монстра этот барьер не остановит, только задержит, спросил архимага. Если я артефактор, это не значит, что я не разбираюсь в этом, нахмурил брови архимаг. Я это сказал, не чтобы обидеть, а чтобы вы, если по барьеру начнутся атаки, сразу коммуникационным порталом связались со мной, у нас же там два грандмага, сразу и прибудем на выручку. Ну, спасибо. Видно было, что старику было неловко из-за этого предложения, но приятно. А уж как обрадовался его слуга, проникший в его лабораторию без разрешения господина, хотя обычно он сюда и шагу не ступал. Архимаг боялся, что он что-нибудь тут разобьет, протирая пыль, или перепутает местами. Но Джерил понимал, что слуга перепуган до смерти, так что делал вид, что так и надо. «Ладно, тогда я пойду, а то Джоэн волнуется», — сказал я. «Свяжитесь с ней, попросите ее, чтобы мне открыли обратный портал через 2 минуты на том месте, где договорился». «Ладно, ладно. И кстати, если я свяжусь с тобой коммуникационным порталом, ты сразу не пугайся, что все плохо», — неожиданно сказал старик, когда я направился уже к двери. «Что вы имеете в виду, мастер?» — удивился я. «Я сейчас сразу займусь доделкой той штуковины, схему которой ты принес из источника Куттера. Мысли новые появились, и атмосфера вокруг способствует новым идеям. Так что, может, позову тебя не спасать меня, а опробовать новое оружие на высших монстрах. Вот это приятная новость. Спасибо, мастер. Буду ждать с нетерпением». Пробрался бросками эспандера к точке открытия портала. Пока он не открылся, пару раз слышал вдалеке рев монстров и звуки обрушений, но не ближе, чем в километре. Да уж, а сколько разрушений будет, когда каждого проникшего в город монстра станут убивать грандмаги и архимаги, что уже наверняка отправились на охоту. Одно хорошо, монстры, даже высшие, практически все в течение нескольких часов будут убиты. Несмотря на совершенную маскировку у некоторых, они хищники и будут себя выдавать атаками на людей и имеющихся в городе во множестве животных. Инстинкты. Так что если секта не подкинет новых подарков, через несколько часов нашествие монстров закончится. Может, разве что какой летающий монстр куда-нибудь уберется да потом прилетит, да еще монстры, что могут заняться рытьем туннелей на новом месте обитания, да так увлекутся, что не сразу и вылезут поохотиться. Только вернулся в поместье, как новая напасть. «Эйсон, часть членов клана куда-то пропала», — встревоженно сказала Джоэн, встречая меня. «Кто конкретно?» — спросил я. «Вородер, Скала, Якер, Клык, Бритер, на ночную охоту, что ли, отправились и еще не вернулись?» — встревожился я. «Нет, когда ты собирался к Джерилу, я точно их видела», — сказала Джоэн. «Были тут, а потом раз, и пропали. Надо разбираться». «Куда они подевались?» — выяснилось быстро. На прямой вопрос клан-лидера ответ нашелся. «Они отправились в бордель девушек защищать, смущенно сказал один из новичков со второго курса, Уберт. Ну кто бы сомневался, стоило только проложить туннель в бордель, как портальные охотники тут же свели знакомство с местными жрицами любви, и, похоже, решили отправиться их защищать. Сделать серьезному монстру они, конечно, ничего не смогут, но направление мысли правильное, бордель теперь принадлежит клану, а все наши надо защищать, включая и персонал. Одна беда, сами защитники серьезному монстру на один клык. Спустился в туннель и побежал по нему, благо сделали его таким по размеру, что по нему и бежать можно. Вот уже и пригодился. А то неприятно думать, что там сейчас может монстр уже подкрадываться к не такому и крепкому зданию. Глава 2. Выскочил из туннеля в большой комнате, куда войти можно было, только вскрыв два замка. Ключи у меня были, так что через 10 секунд уже вышел во двор под навес. Где-то вдалеке, на северо-западе, явно атаковали монстра. И вспышки в небе увидел, и шум соответствующий услышал. А тут пока спокойно. Подошел к другому входу. Ожидаемо заперто. Пустил в ход отмычки и вошел. Мы не работаем. Услышал пронзительный крик девушки, выскочившей из одной из комнат. А тебе с ним поработать и не получится. Хмыкнул скала, выходя вслед за ней, весь такой из себя довольный. С ним есть кому работать. За инициативу, хвалю, но в следующий раз согласовывай такие вылазки. Сказал я ему. Ну так мы сунулись тебя искать, а тебя нет. Клан-лидер, попытался выкрутиться скала. Ну вот она, охотничья вольница. Не случайно я не решился назначить никого из профессиональных портальных охотников лидером второй группы. Есть Корнел, есть Джоэн, коротко ответил я с таким видом, что он понял, что шутить я не намерен. Хорошо, больше так делать не будем, со вздохом сказал он. Так, отойдем, поговорим, сказал ему. Где тут спокойно можно говорить? Скала нашел одну из комнат, где никого не было, но я скостовал шатер молчания тоже на всякий случай. У меня образовался лишний магический барьер, я его поставлю сейчас здесь. Но сам понимаешь, если атакует серьезный монстр, он долго не продержится. В этом случае черт с ней, с секретностью, прыгайте в туннель вместе с девушками и бегите к нам. Только туннель за собой обрушьте обязательно, чтобы монстр за вами не увязался. Мы услышим шум и вас встретим. Есть, клан-лидер. Уже без шуточек отреагировал скала. Планировал защитить при помощи этого барьера артефактора и ценную лабораторию, а установлю в борделе. Чувствую, Джоэн не удержится потом от подколок. И правда хорошо, что охотники рванули сюда по своей инициативе, а то вместо подколок и ревновать могла начать. Я же бы тоже вспомнил, хоть и не сразу, что надо защищать это место. Звуки битвы в городе стали ближе. Не удержался и сразу после того, как установил барьер, поднялся на второй этаж, в одну из комнат, где девушки принимали клиентов. Поморщился, пока пробирался к окну, как же тут все олиповато и безвкусно. Не комната, а гнездо сороки, куда она стащила все блестящие. Из окна, благо бордель стоял на горке, увидел полноценное сражение в полукилометре. Эх, жаль, что Сиднеш и Юрак не согласятся, могли ведь тоже сейчас охотиться с ними на высших монстров. Какие шикарные трофеи можно было бы собрать, но работа телохранителем накладывает свои отпечатки, подвергать опасности клиента никак нельзя. Даже если такой случай для охоты подворачивается, и городу помочь можно. Ладно, может, Джерил успеет закончить работу над артефактом в ближайшее время, тогда еще и поохотимся с ним вдвоем. И тут я вспомнил про то, что у Аркаши есть еще два борделя. Вот же ж, получается, что этих девушек мы спасаем, а тех пусть монстры себе спокойно жрут. Нехорошо, отправить кого-то другого их спасать, а то если Джоэн узнает, она узнает, сживет же меня со свету. Скажет, у всех мужья как люди, жену защищают, а у меня первым делом, как катастрофа, по борделям намылился, шлюх спасать. Она же не знает про два других борделя. Один-то у нее породил определенные сомнения, но мало ли случайно так вышло, что это лучшее укрытие для потайного туннеля. Но три, всякий скажет, не только она, что какая тут может быть случайность. Это явно перебор. Но адские демоны, а разве есть кого отправить вместо меня? У меня хоть защитные артефакты хорошие, одну неожиданную атаку, по идее, должны выдержать, если секта не запустила в город вообще уж что-то дикое, редкое и опасное. А пошлешь кого-то без такой защиты и его сожрут, потом всю жизнь будешь расстраиваться, что не сам опасное дело сделал. Ладно, придется все же идти самому. Вернувшись в поместье, попросил Сиднеша устроить еще 4 портала. Джоэн пообещал все объяснить, когда вернусь, мол, некогда сейчас, люди погибнуть могут. И следующие полчаса занимался эвакуацией девиц легкого поведения в третий бордель под защитой магического барьера. Первый раз был особенно сложный. Не так и легко эвакуировать девушек легкого поведения, если они тебя никогда в жизни не видели, а ты требуешь от них выходить на улицу, где страшные монстры. Помог только командный голос и ссылка на Аркаша, чтобы заставить их собраться и пойти за мной. А вот Аркаша они знали поразительно хорошо. Не только мадам, управлявшая борделем, его знала, но и такое впечатление, что и каждая из девушек. Добросовестно он все же относится ко всему, что ему поручаешь. Вот во втором случае было полегче. Какой-то монстр начал крушить дом на соседней улице, и мое появление было в такой ситуации воспринято весьма благосклонно. Едва сказал про эвакуацию в безопасное место, как девушки впереди меня на улицу рванули к порталу. Скалу я не предупредил, что будут новые партии девушек. Так что, когда привел первую, он изумленно вытаращился и позвал других парней поглядеть на это зрелище. «Да это просто праздник какой-то», — ожидаемо отреагировал Вородер. Правда, когда в коридор вывалился Икер, новенькие девушки едва вновь на улицу не выскочили, решили, что один из монстров уже проник внутрь здания. Икер даже немного обиделся. Спас всех, вернулся туннелем в поместье. А там меня уже Джоэн чего-то ждет. «Все в порядке, дорогая?» Улыбаясь несколько натянуто, спросил я. «Все хлопочешь, присела бы, отдохнула бы». Видел, что не в порядке, конечно. Джоэн едва не сверкала своими глазищами. Честное у нее лицо, как у меня самого. А какое красивое, когда она злится. Да как сказать, глянула я тут на глобусе оба адреса, куда тебе вдруг так срочно понадобилось якобы по делам. И что ты мне скажешь? В смысле, знаю ли я, что там расположено? Значит, не отрицаешь? Так а зачем? Это же все равно не мой бизнес, а Аркаша. Я и спасал его девушек. Перекинул их в третий пункт. Вот же, едва не упомянул про третий бордель. Это было бы точно зря. Аркаша, значит, ну да, мы это широко не обсуждаем, конечно, но, между нами, он тот еще ходок. Попросишь его, так он тебе и документы покажет, в соответствии с которыми владеет этими борбизнесами. Аркаш, в самом деле, мерзкий старикашка, конечно, но у всех свои хобби. Сокрушенно покачал я головой и поспешно пошел прочь. Эйсон, стой, Эйсон. Конечно, на территории кланового поместья от жены не убежать, но вроде через полчаса все же ее успокоил. Придумал, наконец, гениальный ход, который мне помог. Спросил, было бы ей легче, если бы я сделал ханжескую морду, мол, сами выкручивайтесь, а девушки бы погибли, их бы монстры разорвали. Определенное чувство вины у нее было, как у всех порядочных аристократов, что она родилась в богатой и знатной семье, а кто-то был вынужден выживать, питаясь на свалках с самого рождения, так что пошел по кривой дорожке. Вроде как успокоилась. Урегулировав с ней этот вопрос с девушками легкого поведения, мы на время расстались. Джоэн пошла в лабораторию, успокоиться за работой над эликсирами, все же обстановка в городе нервная, а я залез на крышу, посмотреть, что в городе творится. Вторжение мощных монстров было в самом разгаре. Из множества мест неслись звуки сражений, а в 3-4 местах на горизонте дым подымался. Хорошо, что день безветренный, а то еще и пожар мог бы в городе начаться. И тут мне приходит запрос от Джерила на коммуникационный портал. Неужели? Да, все верно, Архимаг, вдохновленный новыми идеями и желанием выжить в городе, в котором внезапно появились крайне опасные монстры, закончил работать над первым ударным артефактом на основе источника Куттера. Вот на что способна такая необычная окружающая обстановка. Ну, мне и в армии командиры всегда говорили, что сильная мотивация творит чудеса. Тут же пошел в лабораторию, к Джоэн. Где она, там и телохранители. Мне нужно снова портал открыть, сообщил я Сиднешу. Куда это вдруг? Нахмурила брови Джоэн. Учти, что я потом по глобусу проверю. Еще одно такое же заведение, и я за себя не ручаюсь. Детали мы при телохранителях, ясное дело, не обсуждали. Но Сиднеш настолько заинтересовался, что не выдержал и перед тем, как открыть мне портал, спросил, а что за заведение? Я отправлялся в окрестности дома Джерила и мысленно отругал Джоэн за то, что она своими словами возбудила любопытство грандмага к району его проживания. поэтому стесняться особо не стал. Некоторые девушки поднимают слишком много шума из-за обычного борделя, и я же даже не для себя, эх, и взмахнув рукой сокрушенно, вошел в портал. Пусть он, если что, там потом бордель ищет, а не Джерила. Меры безопасности, что же поделать, Джерил ждал меня с нетерпением, уверен практически, что все получилось, но в подвале своем боюсь проверять, конечно, уж больно мощная штуковина получилась. А тут как раз в городе полно монстров. Удачно же совпало, верно, вернусь живым с охоты, значит так и есть. Уклончиво высказался я. Ну да, буду я перед охотой говорить про удачные совпадения. Как же, так и сглазить все можно. К моему удивлению, Джерил собрался идти со мной. Я-то уже привык, что он не испытывает к охоте никакого интереса. Сразу и спросил его, изменилось ли что-то, но он упрямо сказал, так это и не охота вовсе. Какая охота? Это испытание нового артефакта в благоприятных условиях. В обычное время кто бы мне разрешил жахнуть из такой штуковины в городе, а сегодня все можно. Главное, стрелять в направлении монстра, и никто не придерется и ныть не будет, даже если промахнешься и снесешь какой дом рядышком. Ну, тоже интересный взгляд на происходящее. Сам артефакт получился из-за размера источника очень большим, и весил прилично. Этакий длинный прямоугольник, в центре которого было углубление под человеческую руку. Джерил протянул его мне. «Привяжи его к себе, артефакт и так твой, и стрелять сразу будешь сам. Надо капнуть ровно 12 капель крови на торец. Если хоть одной больше капнешь, вытирай и приступай сначала». Простая, казалось бы, но и не совсем все же простая привязка. Хоть и через кровь, как обычно, но в определенном месте – и количество капель тоже строгое, не так и просто раскусить такую вот привязку. Закончил с этим, и старик сказал, 3 заряда, ты должен почувствовать, как выстрелить. Есть такое, да, у меня ощущение, словно держу в руке арбалет, вижу, как его нацелить, и даже чувствую спусковой крючок, назову его Куттермит. Сокращенное название от метатель магии Куттиров. Отлично, так и должно быть, кивнул артефактор, теперь как действуем. Идем под скрытым в направлении шума, что производит один из монстров. Когда находим его, подходим на расстояние удара, и я атакую его огненным валом, если нужно сбить пассивную защиту. Не собью, так ослаблю. Ну а потом уже и ты атакуешь. С первого раза убьешь, ну и хорошо. Хотя лучше убить бы с первого раза, а то он нас ответным ударом точно убьет. Моя пассивная защита вряд ли выдержит удар мощного монстра. Стойте поближе ко мне. У меня есть 2 артефакта с мощной пассивной защитой, она и вас тоже защитит, мастер, сказал я Джерилу, но умолчал про то, что у меня с собой в рюкзаке лежит еще и шкатулка, способная впитать без вреда еще 2 мощных заклинания уровня Грандмага. Лишний треп ни к чему о своих возможностях, да и Джерил, не зная этого, будет все же поосторожнее. Я же с ним ни разу не охотился, понятия не имею, мало ли его заносит, когда он считает, что все под контролем, потому что я знаю, что под контролем ничего никогда полностью быть не может. Вышли из его дома, оставив внутри на хозяйстве перепуганного слугу, и прислушались. Жители города сидели по домам тихо, как мыши, но монстры те, кто с ними сражался, шумели изрядно. Я выделил 4 источника шума, в 3 из них шло сражение, а в 4-м явно шумел только какой-то огромный монстр. Неудивительно, что шум сражений был слышен поближе к королевскому дворцу, а то, как бесновался монстр сам по себе, поближе к городской стене. Центр зачищают в первую очередь, там побольше богатых и знатных, которых стараются защитить в первую очередь. Двинулись в нужную сторону. По пути не раз встречались с разрушенными домами, а в одном месте наткнулись на разделанную тушу достаточно серьезного монстра, акроцидал. И пассивная защита у него достойная, и атакующая магия опасная, но всего этого ему не хватило, чтобы уцелеть. Правда, лежал он в развалинах ранее достаточно большого и богатого дома, а сейчас от него разве что подвал остался. Удачно совпало, или неудачно, как уж получится, что, судя по шуму, нужный нам монстр двигался прямо навстречу. Какой-то очень большой по размеру монстр, судя по звукам, которые издавали рушащиеся стены домов. С другой стороны, у меня впервые появилось оружие, что может задать перцу и большому чудовищу. Взрывчатки, конечно, тоже было полно, но это же город. Если взорвать то количество взрывчатки, что проймет большого серьезного монстра, то рухнут десятки домов. Нет уж, только в крайнем случае, если нет другого выхода, да и то где-нибудь на пустыре. Монстр был уже сотнях в 3 метрах от нас, когда, судя по дополнительному шуму, с ним явно сцепился какой-то маг. Я даже увидел огненную вспышку над домами, но вскоре звуки магической битвы стихли, и мы услышали прежние звуки, пыхтение монстра и рушащиеся время от времени дома на его пути. Судя по всему, на него напал кто-то, кто свои силы не рассчитал. Ну или монстр сам заставил мага принять неравный бой. Пыхтение монстра что-то мне напоминало. Слышал я вроде когда-то уже такие звуки. Но что это был за монстр? Никак не мог вспомнить, а в транс посередине улицы не сядешь, чтобы припомнить. Наконец, улица, по которой мы с ним сближались, резко раздалась в стороны, превратившись в площадь, и мы издалека увидели монстра. Зеленый окрас, размеры гигантские, в длину он был 15 метров, так точно. Голова необычная для такого туловища, ждешь что-то вроде башки огромного крокодила, а на самом деле она совсем небольшая, а пасть открывается лепестками. Ну конечно, я уже слышал звуки, что издает этот монстр, в прежние времена. Даже странно, что сразу не вспомнил, потому что воспоминания остались яркие, даже слишком яркие. Прятались мы тогда небольшим отрядом от демонической армии в портальной локации, в которой на нас эта тварь внезапно и выползла. Как ее, Эвакурт, выйти из локации мы не могли, там были патрули демонической армии, пришлось принимать бой внутри при неравных силах. У нас было 2 архимага в отряде и 2 мага с 12-м разрядом, помимо 4 пацанов, включая меня. Убить монстра тогда так и не удалось, только удрать от него в узком ущелье, в котором он не смог нас преследовать из-за огромных размеров. Но наш отряд к этому моменту уменьшился уже вдвое. Ну что же, посмотрим в этот раз, чья возьмет. Тем более что Эвакурт, монстр ценный с точки зрения трофеев. Почти все внутренние органы, вся его требуха, ценится алхимиками. А значит, что, нужно постараться убить его так, чтобы не повредить ценные трофеи. Глава 3. Атакует Эвакурт чем-то вроде водяного тарана. Словно попадаешь под волну цунами. Он тогда быстро барьер, созданный нашими архимагами, ушатал. А их было 2, да еще и боевых архимагов, а не артефакторов. Значит, не нужно вообще попадать к жерелу ни под один его удар. Может и одного не выдержать. Конечно, если я буду рядом, то удар уйдет в шкатулку, но не хотелось бы забивать ее без острой необходимости. «Мастер, вы не могли бы доверить мне самому принять этот бой?» — спросил я архимага. «Справишься?» — с сомнением спросил архимаг, а потом согласно махнул рукой. «Раз ты так разгорячился, значит, в этом уверен. Вы бы тогда отошли подальше, чтобы не попасть под случайный удар, я вас позову, когда все закончится». Похвальная уверенность в своих силах, пробормотал Джерил, кивая мне, что согласен, и начал пятиться. Вышел из-под его скрыта с уже включенной маскировкой. Особых надежд на то, что создано против людей, скроет меня и от монстра, не имел, но мало ли. Пробежал, прячась за кустами на лужайке, за соседний дом, чтобы точно не попадать как в поле зрения монстра, так и Джерила. Он все же не член клана, чтобы выдавать ему слишком много наших тайн. Оказавшись на месте, сразу использовал эспандер и взлетел на крышу дома. Монстр отсюда был виден совсем хорошо, как и то, что при дальнейшем движении он этот дом заденет, и он точно рухнет. На вид не сильно он и прочный. Притаился на крыше под маскировкой. Выждал момент, когда голова монстра поравняется со мной. Палить по его броне не имел ни малейшего желания, атака куттера, конечно, очень мощная, но вдруг броня Эвакурта имеет какую-нибудь специальную защиту от такого вида атак. Дождался, когда в 5 метрах от меня показалось ухо. Само оно было большим, а вот слуховой канал в нем маленьким, размером с золотую монету. Главное, что я был очень близко к монстру, чтобы в него попасть. Навел артефакт, прицеливаясь, и выстрелил. Мощный луч угодил прямо в цель, а ведь слуховые каналы у монстров обычно ведут прямо в мозг. Дожидаться результатов не стал. Уже через пару секунд монстр должен был задеть крепким плечом стену дома и обрушить его. А уж после такого попадания он сделает это еще быстрее. Даже после такой мощной атаки, если она окажется смертельной, монстр такого размера не упадет сразу замертво. Туша будет биться в конвульсиях как бы ни минуту. Тут ничего целого в радиусе 50 шагов не останется. Соответственно, мой эспандер тут же летит назад, на крышу более высокого дома. И выбравшись из него там, Я уже оттуда наблюдаю за реакцией монстра. Получилось. Эвакурт повержен. Огромное тело в судорогах разносит все вокруг. Разрушен и тот дом, с крыши которого я его атаковал. Рев у него просто оглушающий. Все залито водой. Несомненно, монстр нанес удар своей магией сразу после ранения. Но меня достать уже не смог. Монстр умирал минуты три. Вот же какая живучесть. Но это точно были предсмертные конвульсии. Так что я снова не атаковал. С учетом того, что каждый заряд восстанавливается по три дня, да еще и в специальных условиях, их надо поберечь. Наконец, огромная туша вздрогнула в последний раз и замерла. «Ну что же, думаю, можно считать испытание успешным», — сказал Джерил, выходя из скрыта шагах в 10 от монстра, и помахал мне рукой. «Эйсон, как ты умудрился туда забраться, на 3-й-то этаж? Я его давно засек». Бьющаяся туша подыхающего монстра не повод отвлекаться от наблюдения за окрестностями, особенно в нынешних условиях, когда смерть повсюду. Удар хвостом, мастер, и я отправился в полет, крикнул ему с крыши и подмигнул. Разумеется, Джерил мне не поверил, но он тоже не претендовал на все мои тайны. Настроение у нас было прекрасным, сделанный им новый артефакт показал себя очень хорошо. Завалить такого монстра с одного удара, это не у каждого грандмага бы получилось. Так что я тут же поблагодарил артефактора. «Спасибо, мастер, ваше искусство не знает границ». Но торжественный момент, когда ученик благодарит мастера, а тот степенно принимает от него благодарности, нам сорвали. С грохотом рухнула ставня с окна дома, стоявшего чуть дальше на пути монстра, и из открывшегося окна дома закричали наперебой какие-то девушки, на вид от 20 до 25 лет. Причем из одежды на них было почти что ничего. Какие-то совершенно тонкие воздушные одеяния, ничего не скрывавшие. «Господа маги, спасибо, что остановили монстра и спасли нас. Мы вам так благодарны». Неслось из окна в разных вариациях. А потом, оттеснив одну из них, в окно высунулась и четвертая, постарше, и одетая уже в нормальную одежду, хоть и слишком яркую. «Господа маги, назовитесь. Мы вас будем благословлять каждый день. И если захотите... благодарить каждую ночь. Нет-нет, спасибо большое, мы не ищем славы за доброе дело», — решительно сказал я, пока Джерил ничего не успел им сказать. Неуважительно к старшему, но я уже понял, что это точно бордель. Стоит мадам и ее девицам узнать наши имена, как слухи немедленно расползутся по городу, что мы спасли бордель от разрушения. И я вот практически уверен, что эти слухи дойдут и до Джоэн. Что за развратная у нас столица? Шагу не ступить, чтобы не спасти обитателей борделя. По лицу Джерила было видно, что он не совсем разделяет мою позицию. К счастью, умный артефактор явно понял, что не стоит распространять информацию по городу об архимаге и маге 9-го разряда, что вместе завалили тварь, подвластную лишь грандмагам. Так что он посоветовал девушкам закрыть окно, потому что мы сейчас будем вскрывать брюхо убитого монстра и запах будет ужасающим. Хороший способ заставить большинство девушек немедленно утратить интерес к продолжению беседы. Этим мы и занялись, благо нам повезло, монстр перед смертью рухнул на бок. Работали, не забывая при этом, что в любой момент может появиться другой монстр, в том числе невидимый или летающий. Запах крови, когда вскрываешь тварь такого размера, приманить может кого угодно. Так что держались мы с Джерилом рядышком, он постоянно держал меня под своим барьером, и еще и скрыт использовал, конечно. Вскрыть брюхо такой громадине, конечно, дело сложное. Тем более, что арский кинжал использовать при Джериле не стоило. Извозиться пришлось по полной программе. Зато собранную требуху можно будет сдать 1000 за 15 золотых монет. Сразу решил, что поделю эти деньги с Джерилом. Хоть и сразился с монстром в одиночку, без нового артефакта мне такого могучего монстра было бы не сразить, а уж какое удовольствие я получил. Поблагодарил еще раз Джерила за новый артефакт, и мы собрались возвращаться домой. Продолжать охоту архимаг не рвался, он не охотник, ему действительно было нужно всего лишь испытать новый артефакт. Но одно дело наше желание, а другое – резко изменившаяся ситуация в городе. Мы и слезть с убитого монстра не успели, как сразу же произошло много событий. Вначале мы услышали звук лопнувшего барьера, выставленного Джерилом. Вслед за этим хрустнул лед, посыпавшись на нас большими кусками. Это сработал мой охранный артефакт, кастующий ледяной щит при атаке на меня, но и он с чьей-то атакой на нас не справился. В следующую долю секунды нас прикрыл кокон защиты, мир померк, мы оказались под каменным куполом, а затем мы с Джерилом увидели в свете скостованного светлячка, что и он пошел трещинами, явно собираясь сломаться. Все же мой опыт в качестве портального охотника имеет значение для выживания. Кто-то другой, оказавшись в такой вот очень непростой ситуации, когда, совершенно очевидно, нас атаковал такой мощный монстр, что две защиты из трех пали меньше чем за секунду, а третья находилась на грани, запаниковал бы. Но я прикинул по расширяющимся по куполу трещинам, где конкретно находится голова монстра, пытающегося нас сожрать, и жахнул в том направлении, где по моим прикидкам мог находиться монстр из куптерамета, прямо сквозь собственный защитный каменный купол, и тут же выстрелил снова, уже под другим углом. Давление на купол прекратилось, но было уже поздно. Атака оказалась такой мощной, что он развалился на части спустя пару секунд. Нас бы порядочно приложило тяжелыми каменными осколками, не успея я в последнее мгновение приказать куполу защиты рассыпаться на тысячи мелких камней. Стало снова светло, а затем в нескольких метрах от нас рухнул, подергиваясь, какой-то монстр, из головы которого бил фонтанчик ярко-алой крови. Монстр не такой и большой на фоне ранее убитого Ивакурта, всего 1.4 метра длиной, но я сразу узнал его по характерной форме головы. Она у него была с характерным фиолетовым гребнем, шедшим не только по самой голове, но и немного заходящим на плечи, трансформируясь в гриву. При этом сама пасть была длиной в метр и могла раскрываться под невероятно большим углом. Очень запоминающийся облик. Глядя, как атаковавший нас монстр бьется в судорогах, я сказал Джерилу: «Херикер, энергетическая защита, продвинутая маскировка, умеет также глушить звуки собственных шагов. Не будь у нас, мастер, сейчас с собой нового артефакта». Ну, я не стал, конечно, говорить, что у меня шанс уцелеть, в отличие от Архимага, все же был. Надо было всего лишь запрыгнуть минуты на три в эспандер, когда кокон начал трещать под давлением мощных челюстей. Уйди, монстр, за это время, я вполне мог бы выжить. А вот Джерилу бы не повезло. Поступил бы я так, запрыгнув в эспандер и оставив Архимага погибать, несмотря на то, что мы друзья. Несомненно, по всем возможным кодексам чести портального охотника в разных странах погибать в зубах монстра в той ситуации, когда ты можешь не погибать, равносильно самоубийству, а оно строго осуждается. Нужно выжить любой ценой, а потом прикончить ту тварь, что убила твоего товарища. Либо, если ваши силы совершенно не равны, и нет ни одного шанса на успех, просто жить дальше, понимая при этом, что точно так же поступил бы твой товарищ, и что он в своем посмертии ни в чем тебя не обвинит. Напротив, будет рад, что хоть ты выжил. Сила неодолимых обстоятельств. Есть время для геройских поступков, когда ты рискуешь жизнью, зная, что хоть что-то можешь сделать для спасения своего товарища. Но случаются и вот такие ситуации, когда счастье, что выжить может хотя бы один. Это она и была бы, не будь у нас куптерамета. Херикер — один из самых опасных хищников, что может встретиться вам в портальных локациях. Незаметен, неслышно подкрадывается, очень мощная энергетическая защита. Вместо атакующей магии может при помощи своего источника усиливать свои челюсти. И они ломают практически все, несмотря на то, что сам монстр по размеру не так и велик. Судя по всему, мой первый выстрел снес энергетическую защиту, так и не сумев пробить тело. Зато второй уложил тварь на повал. Очень удачно для жителей столицы эта тварь на нас с Джерилом напала. Если бы мы ее сейчас не завалили, она могла бы долго продолжать свой кровавый путь по столице. Вон как легко хрустнул под ее нажимом барьер Архимага. Хотя, конечно, и понятно, почему она на нас напала. Долгие предсмертные вопли убитого нами огромного Ивакурта, взрезанное брюхо и специфические ароматы из него. Но что нам было делать, отказываться от такой богатой добычи и убегать, оставив трофей кому-то другому? Трудно было бы после такого считать себя по-прежнему портальным охотником. С Херикером мы возиться долго не стали. Интерес для артефакторов и алхимиков — у него представляют две части тела, его гребень и его челюсти. Так что мы быстро с Джерилом отрезали его голову и ту часть гребня, что заходила на спину, и я закинул этот ценный трофей в пространственное хранилище. Источник уже пришлось бросить. Он у него глубоко, и без арского кинжала его быстро не достать. К счастью, он стоит всего несколько сотен золотых монет, а после этого мы немедленно покинули это место, где было слишком много крови. Джерил возобновил разрушенный магический барьер, прикрывавший нас, непрерывно использовал искрыт, но никаких иллюзий о том, что мы в безопасности, у нас не было. В нашем новом мощном оружии не осталось больше зарядов, так что если на нас нападет новый монстр наподобие Херикера, ничего хорошего ожидать не приходится. К счастью, до дома Джерила мы все-таки добрались без новых приключений, хотя по дороге и видели, что пока мы охотились, на пройденном нами отрезке побывало минимум трое других монстров. Они не стеснялись оставлять за собой следы в виде разрушенных домов или хотя бы выбитых окон. Как минимум один из них, судя по оставленным им следам, был летающим, что еще больше ускорило темпы нашего продвижения. Немного расслабились, только оказавшись под защитой усадебного артефакта. Тоже не бог весть что, если заявится по-настоящему серьезный монстр наподобие Херикера, но по крайней мере, нападение на сам дом не будет уже полностью внезапным. Любому пришедшему монстру придется вначале разбираться с магическим барьером, с первой линией обороны. Джерил, было видно, впечатлился атакой на нас Херикера. Он тут же занялся работой над вторым артефактом на базе оставшегося источника Куттера, пробормотав почти неразборчиво, что иметь еще одну такую штуковину в рабочем состоянии ему сейчас жизненно необходимо. Впервые на моей памяти Джерила не пришлось уговаривать сделать точно такой же артефакт, как он уже сделал до этого. Составил ему компанию, пока он работал над вторым артефактом. Даже архимаг имеет право быть напуганным, если обычно занимается артефакторикой, а не сражениями со свирепыми монстрами. Тем более если он в солидном возрасте, когда хочется теплого молока и сидеть у уютного камина, а не бегать от монстров, спасая свою жизнь. Черный герцог, штаб-квартира секты «Новые практики». Переезд уцелевших членов секты уже завершился, но перемещением их по новому адресу, в лабиринты, оставшиеся после огромной серебряной шахты, занимались совсем другие люди по поручению Бальда. Сам он был занят совсем другим делом. Две недели назад секте очень повезло, удалось завербовать одного из слуг во дворце принца Тибора. Тот считал, что удача ему улыбнулась, когда его в 20 лет взяли во дворец, и питал очень честолюбивые замыслы к 25 годам сделать карьеру. Не стать бароном или графом, конечно, но по крайней мере старшим слугой. Но ни в 25 лет, ни в 30 лет, ни в 35 лет ничего не изменилось, как он был обычным слугой с маленькой зарплатой, так и остался. Глубоко разочарованный и озлобленный человек стал искать отдушину в разных сектах. В одной из таких сект, достаточно безобидных, кстати, там пропагандировалась главным образом свободная любовь во имя богини Камиши, на него и вышли агенты секты новых практиков. Будучи очень опытными людьми, сразу же сообразили, какое это сокровище в плане огромного объема информации, что можно получить об охране дворца принца. Слугу стали кормить и поить как персону королевской крови. Подвели к нему красавицу-сектантку, которая стала жить с ним и воспевать его многочисленные таланты, и глубоко сочувствовать тому, что все эти таланты не были замечены во дворце принца. Несколько дней, и слуга созрел. Сам горячо начал проситься вступить в секту новых практиков, а затем нескончаемым потоком полилась информация обо всех более-менее серьезных охранниках принца, о сменах, об охранных артефактах, о которых слуг предупреждают, чтобы они их случайно не задействовали или не испортили, о том, какая из смен охранников работает более добросовестно, а какая нет, о том, кто так же разочарован, как и он, в службе принцу. Все это немедленно докладывалось черному герцогу, который получал все больше информации о том, как именно можно напасть при удобном случае на дворец принца. Дорогостоящий ритуал позволил открыть сотни серьезных порталов неподалеку от столицы Аргента. Монстры хлынули в город, манимые звуками, которые всегда издают большие города. Кто-то начал отжираться прямо у крепостной стены, после того как проломил ее или перелез через нее. Соблазн представляли не только люди, но и лошади. Около крепостной стены было особенно много конюшен. Чем больше от центра, тем дешевле они обходятся в содержании. А кто-то отправился на разведку ближе к центру, лишь изредка останавливаясь на то, чтобы перекусить. Протокол при нападении что монстров, что людей на город всегда одинаков. Резко усиливается наблюдение за окраинами дворца, за его крышей, чтобы заранее увидеть тех, кто приближается к дворцу. А отряд, который лично вел Бальда, путешествовал по подземному туннелю, большую часть которого проложили заранее, а теперь осталось только убрать последние метры земли, перед тем как вломиться в ту часть подземелья, где вступивший в секту слуга поломал охранные артефакты. Эта часть подземелья отличалась еще одной особенностью, почему и была выбрана для вторжения. Прямо над ней находились сами покои принца, где он в случае любых экстренных ситуаций должен был отсиживаться под охраной, которая существенно ослабела в данный момент, поскольку часть охранников кинули в усиление на отслеживание угроз дворцу в его окрестностях. Глава 4. Мощный взрыв магической взрывчатки сотряс дворец. Под полом покоев принца Бальда приказал, не жалея, заложить 2000 взрывных артефактов. Пролом получился большим, да и вывел из строя заодно и часть охраны принца. Такой взрыв не может убить грандмага, их в охране было двое, но менее сильные маги потеряли пассивную защиту, а частично и были ранены. А спустя 15 секунд в огромный пролом из подземелья ворвался отряд Бальда. 4 грандмага, 12 боевых архимагов. Помня о том, как Эбила спаслась от атаки Гаруилы, черный герцог держал в подземелье еще 3 отряда по 3 архимага. Они должны были после начала сражения ворваться таким же образом в соседние комнаты, чтобы, если принц ускользнет от смертельной атаки, как Эбила, использовав переносящий его в сторону артефакт, тут же его обнаружить и убить. Отряд обрушился как кара Господня на непришедших в себя после взрыва охранников. Грандмаги с обеих сторон вынужденно использовали не самые мощные заклинания из своего арсенала, погибнуть под обрушившимися стенами и перекрытиями дворца никто не хотел, но и этого хватило против ослабленной охраны принца. Боевые заклинания быстро проломили барьеры, установленные припертыми к стене грандмагами. Нападавшие не хуже обороняющихся знали устройство дворца, так что попытка отвести принца из комнаты скрытным туннелем в стене была пресечена. При попытке отодвинуть шкаф, за которым был вход в туннель, сработала заложенная в туннеле мина-ловушка, разрушив его и принеся новый беспорядок в ряды обороняющихся. Охрана сбилась в кучу вокруг принца, прикрывая его телами, когда нападавшие вдруг резко отступили в сторону. Израненные защитники на секунду поверили в то, что все закончилось и они смогли отстоять жизнь принца. Но нет, просто теперь в них полетели один за другим некроманские артефакты. Первый из них выдрал души из ослабленных магов, включая самого принца, а второй начал слеплять души в одно целое. Через 3 минуты из них возникнет очень мощная тварь, астральный жнец душ. У каждого, кого он убьет, он тоже заберет душу, дополнительно усиливаясь. Процесс появления астрального жнеца душ был искусственно замедлен, чтобы отряд имел возможность отступить. Так-то у Бальда была и версия этого артефакта, позволявшая создать эту тварь за 5 секунд. Нападавшим хватило 2 минут, чтобы обшарить тела погибших, забрав уцелевшие артефакты, и покинуть покой. Они спустились опять в подвал, в который уже вернулись и остальные отряды из соседних комнат, и обрушили за собой туннель. Оставаться во дворце, где вскоре приступит к кровавой жатве, созданной на основе ритуала «Страшный монстр», им решительно не хотелось. Эйсон, столица Аргента. За окнами было слышно все больше разворачивающихся в городе сражений с монстрами. Джерил жил далеко от королевского дворца, где в первую очередь боролись с монстрами, так что только сейчас отряды грандмагов и архимагов добрались и в этот район. Мигнул запрос на коммуникационный портал. «Эйсон, возвращайся домой. Беда», — сказала Джоан. «Да что такое случилось?» Она и разбудила меня примерно такими же словами. «На вас напали монстры?» Со мной связался отец. «Тибор убит. Похоже, сектанты». Свернув портал, я попрощался с Джерилом и помчался на точку, в которой мне должны были открыть обратный портал. «Как же так, Тибор, я бы сказал, был лучшим из 3 принцев. Самый благородный, так точно, и не жадный. Хороший подарок мне подарил за ту информацию, что я добыл у врага, не дожидаясь, пока хоть что-то подарит сам король. Уважил, честь честью. От Мартона вот ничего не дождешься. Похоже, тот уверен, что любой житель Аргента что угодно сделает для принца и безо всякой награды. Опасное заблуждение для наследного принца. Если, став королем, с ним не расстанется, получит много проблем. Эх, Тибор, Тибор. Портал уже был открыт, когда я добрался до места. Нырнул в него, Сидниш тут же расширил свой барьер и на меня. «Последние полчаса у нас тут опасно», — сказал он, и я, обшарив взглядом окрестности, увидел, что 2 дома, что мы купили недавно у соседей, превратились в развалины. Огромный монстр обрушился с неба, разрушил оба пустых дома за минуту и улетел. Я даже и не смог понять, что это за монстр, хотя и не новичок в портальной охоте. Такая огромная тварь, и ни в одном учебнике или монографии по монстрологии мне не попадалось. Ну да, соглашусь с ним. Дома были обстоятельные, толстые каменные стены в полметра толщиной. Это что же за тварь такая вылезла из какого-то портала, что, спустившись с неба, за минуту такой ущерб нанесла? Хотя да, порталы таили в себе много неизведанного. При таких размерах и мощи она могла просто убивать тех портальных охотников, что на нее нападали, поэтому в монографиях ничего про нее и нет. Надеюсь, что помимо самого Сидниша ее из окна смог увидеть и Илор. В этом случае при необходимости сможет ее скопировать. Не стал говорить Сиднишу, что они с Юраком могли бы вылезти из дворца и убить эту тварь, чтобы в новом учебнике монстрологии появилось ее детальное описание с картинкой. Да, могли бы, двум грандмагам хватило бы на это сил. Может, даже им самим хотелось это сделать. Но раз они телохранители, то что поделать? Джоэн была очень расстроена из-за гибели Тибора. Понятное дело, в отличие от меня, она знает его с самого детства. И тоже была согласна, что он был самым лучшим из трех принцев. Обнял ее и начал гладить по волосам, чтобы немного успокоить. Король в ярости. Я же еще не все рассказала. Тибора не просто убили. Его лишили посмертия. Из тел погибших вынули души, создав из них какую-то почти незаметную, но очень мощную тварь, проходившую сквозь стены. Она перебила во дворце почти всех, пока не подоспела подмога из королевского дворца. Отец говорит, что дворец принца похож теперь на огромную бойню. Точно сектанты, вздохнул я, их почерк. Как ворвавшихся в столицу монстров всех изведут, пройдет большое совещание у короля по сектантам. Отец сказал нам с тобой обязательно быть. Будем, куда мы денемся, сказал я. Да, какие-то наглые сектанты эти новые практики. Совсем распоясались, словно считают себя равными целому государству. Темные ритуалы кланам подкидывают, монстров портальных в столицу выпускают, принцев убивают. Тибора я знал мало, но мы вместе сражались, и вел он на войне себя храбро, был достойным соратником в битве с Сисерией. Неохота мне спускать им с рук такие поступки. Пожалуй, каникулы каникулами, а надо выделить время на то, чтобы помочь королю с ними разобраться, даже если он и не попросит в этот раз о помощи.